Глава 50. Риту берут в осаду. В воскресенье Рита собралась на рынок. С собой, кроме Вали, она позвала Люсю, потому что раз человек отвечает за кухню, то и закупки для той кухни он должен себе представлять и даже участвовать в них по мере своих сил. Рита втиснулась в положенное приличной даме и владелице имущества выходное платье, угнездила на голове шляпу. В целом шляпа в плюс, конечно, и голову не напечет, и с прической можно не морочиться, подобрать волосы, да и хорошо. Взяла зонтик и крикнула Люсе, что уже готова, и пусть дева тоже поторапливается. Сегодня их ожидали вороные кони, и Рите все время мерещилось, что у них не кожа и шерстка, а хитиновый панцирь. Но ничего она не могла с собой поделать, не могла и все. А Люся прямо погладить подошла. «Ой, какие красавчики! Да ни у кого в городе больше такого выезда нет! Это ведь не просто так, а дорогие породистые, правда ведь? У господина графа тоже красивые, но эти просто глаз не отвести». «Ну, конечно, породистые. Порода – паучьи необыкновенные. Интересно, равна ли одна паучиная сила одной лошадиной? Надо бы у Вали спросить». Паучиные силы домчали их до городской площади в положенные полчаса, и потом еще немного провезли по улице до рынка. Надо бы потом еще сходить в городской дом проведать и к госпоже Анне заглянуть, как она там поживает. А пока они с Люсей и Валентином углубились в ряды с овощами, фруктами, зеленью и медом. Вообще муку поставляли в домик по графику, мясо и молочку тоже, но это местные поставщики из города. На воскресный же рынок привозили товары из окрестных деревень, и можно было выбрать что-то, чего в городе обычно не продавали. «Люся, любишь мед?» – спросила Рита у девочки. «Конечно, люблю. Мы купим?» – заинтересованно спросила та. «Купим, купим. И так поедим, и торт медовый испечем». «Никогда не пробовала. Это вкусно?» «Пальчики оближешь, особенно если сметаной сладкой пропитать. Мягкий, просто во рту тает. В общем, попробуешь». Рита как раз сторговалась о горшке меда, и ей тот горшок закрыли хорошенько, и еще в мешочек холчевый положили, когда за спиной раздалось. «Так вот же она, госпожа-то, новая хозяйка того дома, собственной персоной. Вы у нее и спросите все, что вам интересно знать». «Кто это там еще выискался?» — думала Рита, разворачиваясь. Но перед ней стоял мужичок в сером сюртуке, невысокий, тощенький, поклонился и снял шляпу, и стало видно, что совсем лысый. «Это вы, госпожа Маргарита?» — поинтересовался лысый. «Ну я, что надо-то?» «Жак Лекок, вечерние новости. Будьте так любезны, ответьте на несколько вопросов для наших читателей». «Что?» — медленно переспросила Рита. «Какие еще вопросы для ваших читателей?» «Я первый сюда приехал», — вклинился в разговор и оттер лысого еще один тип, высоченный, толстый, с буйными седыми кудрями. «Госпожа, меня зовут Франсуа Шене. Я представляю газету «Новости Савелья». У меня должно быть преимущество перед столичным, потому что я здешний. Вы же согласитесь побеседовать со мной?» «Ну вот, так их всех раз так. Не было печали. Это что, паршивец Жорж накаркал, что ли?» «Или что-то написал, все прочитали, теперь тоже так хотят». «Господа, если вы думаете, что я стану беседовать с вами прямо на рынке, на радость всем местным обывателям, вы заблуждаетесь. Не буду. А может быть, посмотрю сейчас на вас и вообще не буду». «Госпожа Маргарита», — промурлыкал сзади Валентин, тихо-тихо. «С ними можно встретиться в таверне Марсо и узнать, что они хотят». «Дело, говоришь, Валечка», — кивнула Рита. «Через час в таверне Марсо. А сейчас дайте пройти, что ли?» «И так в этом платье не развернешься толком, такая тут теснота, а еще и журналисты взялись осаждать». Кажется, она сказала что-то правильное, потому что оба мужика поклонились ей, зыркнули друг на друга и растворились в пространстве где-то между прилавками. А ей нужно досмотреть овощи, фрукты, купить чего-нибудь на варенье, потому что пироги не с чем стряпать, и овощей на рагу, и еще что-нибудь. Лука, морковки, баклажанов, помидоров, перцев, картошечки пару ведер, кулями тут не продавали. Может, ближе к осени начнут? В общем, за час Рита с Люсей едва управились. Купили все, что хотели, проследили за погрузкой в экипаж, рассчитались. Рита вздохнула, потому что это были практически последние деньги. И отправились в таверну Марсо. Как-то так вышло, что в этом месте Рита пока еще не бывала. И, если честно, глядя на Алоиза Марсо, заходить в его таверну не хотелось. Впрочем, заведение выглядело сильно лучше, чем его хозяин. Видимо, это он сам не моется и не переодевается, а в заведении у него кто-то с головой работает. Или его супруга. На мужа повлиять не может или не хочет связываться, а постояльцев обихаживает. Видимо, так и было. Потому что их встретила как раз супруга, назвалась Эмильенной, Очень просила заходить и обещала вот прямо сразу же подать Ару и свежайшие круассаны от Марсиаля. Только что мальчишка сбегал и принес. И господа приезжие уже ждут. Да, оба сразу. Обоих сразу хотелось отправить подальше, но Рита вздохнула и не стала. Кто тут на днях думал, что нужен пиар? Правда, тот пиар нужен проекту, который пока еще даже и не стартовал, но стартует же когда-то. Оба мужика, и крошка лысый, и здоровенный кудрявый, уже сидели за одним столиком и подкусывали друг друга. Что это? Битва за сенсацию? И что является информационным поводом? Она сама, попаданка, опять волшебный дом, история господина Гийома. Эх, какая жалость, что они заявились сегодня, а Жорж приедет только завтра. Его нельзя вот прямо сейчас припереть к стене и спросить, чего натворил паразит. Рита дождалась, пока Валентин подставит ей лавку, а хозяйка подаст кофе и круассаны. И тогда только произнесла. «Слушаю вас». Очень недружелюбно произнесла. «Но ведь слушает же, не послала ведь с порога». «Госпожа, вы ведь читали, что о вас написал репортер?» — спросил лысый. «Представления не имею», — покачала Рита головой. «Но если увижу там хоть слово неправды, кое-кому не поздоровится». «Правда?» — заинтересованно вступил кудрявый. «А что вы сделаете? Говорят, в вашем доме люди пропадают. И мы тоже пропадем? А куда? Зачем вам эти люди, которые пропадают?» «Что? Какие к дьяволу пропадающие люди?» — Рита нахмурилась. «Значит так, Валентин, где можно достать этот самый репортер?» «Я знаю, что его выписывают старшая госпожа Руа, госпожа Курси и кто-то еще. И в городскую библиотеку тоже должны были привезти одну штуку». «Отлично. Будь добр добыть мне одну штуку, хотя бы просто прочитать, с возвратом. Далее, что там можно сделать с человеком за клевету?» «Можно попробовать засудить, но это будет непросто», — честно ответил Валентин. «Однако в нашем случае, как верно сказал господин Морель, судить никого не придется». «Почему это?» «Потому что нельзя клеветать на магов или владельцев магического имущества и потом рассчитывать на долгую и счастливую жизнь. Это все знают», — пожал плечами кот. «Вам даже ничего делать не придется. Все случится само, без вашего участия. А эти господа...» — кивнул он на приезжих журналистов. «Просто пока еще не поняли, во что ввязались. Господин Морель был в своих высказываниях предельно осторожен и во всех сомнительных моментах сослался на местных жителей, на некоторых прямо и откровенно. Он не пострадает, если вдруг что. А вот неосторожные высказывания здесь и сейчас могут завести наших собеседников... далеко». Пауза прозвучала весьма выразительно. Оба собеседника молча таращились на Риту и кота. «И что это значит?» — хмуро спросил лысый. «Это значит, что с вами мы встретимся и поговорим во вторник в полдень, здесь же», — отчеканила Рита. «А с вами», — она кивнула его коллеге, — «во вторник в 2 часа дня». «Вопросы, замечания, предложения?» Оба молчали, видимо, были придавлены всем сказанным. Потом лысый вздохнул и ответил. «Хорошо, госпожа, как вы скажете, во вторник в полдень?» «А я буду ждать вас во вторник в 2 часа. Но почему же так долго, госпожа?» «Потому что у меня есть дела, не поверите, которые сами себя не сделают. А если у вас таковых нет, то подумайте, может быть, с вами что-то не так?» Усмехнулась она и поднялась из-за стола, вынуждая собеседников тоже подняться. Командирский тон оказался прилипчивым. Экземпляр репортера был легко добыт у тех же Марсо, просто лежал на барной стойке, да и все. Рита злобно зыркнула на грязнулю Алоиза и взяла газету, и тот даже не посмел ничего возразить. А потом она еще ровно с таким же выражением лица зашла на площади в банк господина Талона и уведомила, что заглянет во вторник за 1:30 до полудня и будет хотеть денег. Будет очень хотеть денег и не будет хотеть слушать всякое и разное. Она работает на благо имущества фамилии Бадуан и желает пользоваться всеми возможностями, которые это имущество дает. И точка. Нет, на обед не останется, потому что в полдень у нее важная встреча. И когда возле самого экипажа, в котором мирно дремала Люся в обнимку с горшком меда, ей встретился граф, она и его чуть было не обработала по той же схеме. «Добрый день. Вы по делу или просто так?» «И вам доброго дня, госпожа Маргарита», — поклонился граф. «Рискну пригласить вас на обед. Не как от вашей Люсиль, но мой повар тоже расстарался сегодня. От вас, говорят, прямо искры сыплются, к вам лучше близко не подходить. Но я подумал, а вдруг вам просто нужно предложить обед и немного отдыха от ваших праведных трудов?» «Что? Немного отдыха?» Рита совершенно невежливо уставилась на графа. «Почему отдыха?» «Потому что вы устали, госпожа Маргарита, а завтра с утра я снова заявлюсь к вам вместе с Клодом и его командой, и мы продолжим разбирать паркет. Сегодня же нужно перевести дух, вытянуть ноги, сидя в кресле, сложить руки и посмотреть на красивое. Мне не тягаться с вашими видами из окон, но мне удалось кое-что сделать, и я готов вам это показать, если вы согласитесь взглянуть». Напор сбили на подлете. Это если на Риту наезжали, то она тоже с полоборота принималась наезжать в ответ. А если предлагали вытянуть ноги, сидя в кресле, и сложить руки? «У меня того, ребенок в карете некормленный», — буркнула она, имея в виду Люсю. «Люсиль покормят непременно, а вас с Валентином я приглашаю наверх». И Рита даже опомниться не успела, как он взял ее за руку, кивнул Валентину и повел сначала в дом, а в доме — наверх, даже не на второй этаж, а на третий. Там у единственной просторной комнаты имелся балкон, выходящий в сад. Но если разместиться на нем в том самом кресле, то оказывалось, что оттуда отличный вид на городские крыши, лес за городом и горы. И, наверное, где-то там, среди леса, и ее домик тоже. Просто нужно знать, куда смотреть. Рита вытянула ноги и сложила руки на подлокотники. И выдохнула. «Наверное, сейчас можно».